Гатри. Мэгги Джонс сказала: «Ты ведь еще не уходишь?» Гатри стоял в коридоре с зимним пальто в руке, а позади Мэгги другие учителя стояли группками, держа в руках бумажные тарелочки с едой, пили и болтали, некоторые сидели в креслах и на диване. В углу гостиной одна учительница слушала отца Мэгги Джонс. Старик был в вельветовой рубашке с зеленым галстуком. Он бурно жестикулировал, рассказывал ей что-то, какую-то древнюю историю из своей молодости. «Что так скоро?» — спросила Мэгги. «Ведь еще рано». «Я небольшой любитель таких вещей», — ответил Гатри. «Пожалуй, пойду». «Куда ты?» «Загляну выпить в спуск. Почему бы тебе не присоединиться? Не могу же я оставить гостей, ты ведь знаешь». Гатри надел пальто и застегнул молнию. «Дождись меня», — попросила она. «Я присоединюсь к тебе, как только смогу». «Ладно, но не знаю, как долго я там пробуду». Он открыл дверь и вышел наружу. Воздух тут же обдал холодом лицо, уши, нос. Вдоль всей улицы, возле ее дома и за углом, стояли припаркованные автомобили. Он прошел полквартала и сел в свой пикап. Машина поворчала, но завелась, и Гатри засунул руки в карманы, подождал с минуту, пока она прогреется, затем выехал на дорогу. Миновав три квартала на юг по почти пустому шоссе, он остановился на заправке, не заглушая двигатель, купил пачку сигарет, развернулся и проехал еще пару кварталов на восток к бару и грилю «Спуск». Внутри было дымно, кто-то завел музыкальный аппарат, обычная толпа для субботнего вечера. Он сел за барной стойкой, подошел Монро, вытирая руки белым полотенцем. «Том, что будешь?» Гатри заказал пиво, Монро налил и поставил перед ним бокал. Потер пятно на полированном дереве, но это оказался рисунок самой древесины. «Хочешь открыть счет?» «Не думаю». Гатри передал ему банкноту, Монро отошел, взял из кассы перед большим зеркалом сдачу, вернулся и положил купюры и монеты возле бокала. «Кто-то выступает?» «Еще рано», — ответил Монро. Он ушел в бар, а Гатри огляделся. Трое или четверо мужчин слева, за ними посетители в полукабинетах, еще люди в дальней комнате за столами, в полукабинетах и за столом с настольной игрой «Шафтлборд» у стены. Джуди, секретарша из старшей школы, сидела с другой женщиной за одним из столиков. Она увидела, что он смотрит на нее, подняла бокал и помахала ему двумя пальцами, как молоденькая девушка. Он кивнул ей, повернулся и посмотрел в другую сторону, в направлении входа. Еще пара мужчин, а на табурете с краю, сгорбившись, сидела женщина в армейской куртке. Мужчина рядом с ним повернулся. Это был Бастер Уилрайт. «Это ты, Том?» «Как жизнь?» — откликнулся Гатри. «Нет смысла жаловаться, так ведь?» «Насколько я знаю, нет». «Уж точно не здесь», — добавил Бастер. Гатри отпил из бокала и взглянул на собеседника. «Ты что это, похудел? Я тебя не узнал». «Еще как, мне идет?» «Тебе хорошо». «Только вернулся из рехаба. Это там я похудел». «Как там?» «В рехабе?» «Да». «Было нормально. Только вот когда я протрезвел, то впал в адскую депрессию. Все время рыдал. Доктор прописал мне антидепрессанты. Тогда стало ничего. Только вот срать я не мог». Гатри ухмыльнулся и покачал головой. «Выгодная сделка». «Еще какая, Том! Если не будешь срать, сдохнешь, так ведь?» «Согласен». «Да. Тогда мне дали слабительные. Прочистили меня всего. От этого худеешь, позволь заметить. И я не поспевал. Все время, что я был там, я жрал, как волк, только вот продолжал срать, как огромный слон». Бастер расхохотался. У него не хватало верхних зубов слева. «Похоже, это было радикальное лечение», — заметил Гатри. «О, к такому не стоит прибегать часто», — согласился Бастер. Оба выпили. Гатри оглянулся, чтобы посмотреть в другой зал. Джуди смеялась над чем-то с соседями за столиком. Там теперь сидел и крупный кучерявый мужчина. «Где твой друг?» — спросил Гатри. «Нигде его не вижу». «Кто?» «Террелл». «О, черт, ты не слышал?» «Нет». «Ну, черт, вчера утром Террелл ездил в город на грузовике, и в северной части города мелкая пятнистая сука, собака Смитов, выбежала перед ним на дорогу. Террелл испугался, что он ее сбил, так что он притормозил, открыл дверь и высунулся, чтобы посмотреть, что там позади. И, будь ты проклят, выпал из грузовика прямо на проезжую часть. Грузовик покатился без него и влетел в забор Хелен Шаттук. Террелла забрали в больницу, решили, что сердце прихватило. В больнице ему пришлось рассказать, в чем дело. Выпал из грузовика, да и все. Он ведь толстяк, высунулся слишком далеко. Перевесил себя, полагаю. Кувыркнулся через голову прямо на Хоак-стрит». Гатри покачал головой, ухмыляясь. «Сильно он ударился». «О, все с ним нормально, только голова поболела». «Он сбил собаку?» «Нет, черт, собаку даже не задело. Собака ускакала». «Как думаешь, есть в этой истории мораль?» «Не удивлюсь», — ответил Гатри. «Моя мама обычно говорила, что мораль есть во всем, что делаешь. Нужно только ее разглядеть», — заявил Бастер. «Согласен», — сказал Гатри. «Твоя мама была умная женщина». «Да, сэр, так и есть», — согласился Бастер. «Она уже 27 лет как умерла». Гатри зажег сигарету и протянул пачку Бастеру. Тот взял одну, покрутил в руках и засунул себе в рот. Они курили и пили еще какое-то время. Монро принес Гатри еще бокал, а Бастеру бокал и стопку. «Угощайся», — сказал Гатри. Бастер кивнул в знак благодарности, взял стопку и тут же опрокинул ее в глотку, а затем наклонился и как следует хлебнул пиво. Когда он допивал, из дальней комнаты вышла Джуди. Она остановилась позади Гатри, постучала по его плечу. Когда он обернулся, она сказала: «Я думала, ты на вечеринке у Мэгги Джонс». «Я там был. Не видел тебя там». «Мне хватает школы в школе», — объяснила она. «Там одни учителя, та же старая болтовня». «Ну, — проговорил Гатри, — а ты хорошо выглядишь». «Что ж, спасибо». Она покружилась перед ним, пританцовывая. На ней был белый топ с глубоким вырезом и синие джинсы в обтяжку, ботинки из мягкой красной кожи. Облегающий топ подчеркивал гладкие нежные холмики ее грудей. «Можно я куплю тебе выпить?» «Я пришла угостить тебя», — возразила она. «Угостишь потом», — сказал Гатри. «Ладно, я не забуду». Монро принес ей ром с колой, передал ей, она попробовала, помешала трубочкой и отпила снова. «Не хочешь присесть?» — спросил Гатри. «Куда?» «Можешь на мое место, я постою». «Как же, я моложе тебя». «Неужели?» «Я моложе всех в этом баре. Я самая юная девушка в этот субботний вечер». Она подняла кулак и погрозила им. Сосед Гатри слева услышал их разговор, повернулся и взглянул на нее. На нем была широкополая черная шляпа с ярким пером в тулье. «Я тебе вот что скажу», — объявил он. «Можешь занять мое место, если поцелуешь меня на ночь. Я все равно собирался уходить». «Я тебя знаю?» — спросила она. «Нет, но меня нетрудно узнать. У меня ничего нет, если ты об этом». «Ладно», — согласилась она. «Наклонись-ка, ты слишком высокий». Он наклонился к ней, она взяла его лицо обеими руками, нырнула под поля его шляпы и крепко поцеловала в губы. «Как тебе?» — спросила она. «Боже правый!» — откликнулся он, облизал губы. «Может, мне лучше остаться?» «Нет, не лучше», — отрезала она, потянула его за руку. Он встал, похлопал ее по плечу и вышел. Она села за барную стойку рядом с Гатри и повернулась к нему. «Кто это был?» — спросила она. «Он живет на юге», — ответил Гатри. «Приходит сюда иногда, не знаю, как его зовут». «Никогда его раньше не видела». «Приходит раз в пару недель». Гатри и Джуди сидели и болтали о разном. О школе, о Ллойде Краудере, о некоторых учениках, но недолго. Она поведала Гатри о своей дочке, первокурснице в Форт-Коллинз, что теперь она дома совсем одна и как там тихо. А Гатри рассказал кое-что о своих сыновьях, чем они занимаются. Затем она рассказала ему анекдот о блондинке на чартерном рейсе до Гавайев, а он, в свою очередь, спросил, знает ли она худшую фразу, которую можно услышать, когда стоишь у писсуара. Они выпили еще, она настояла, что угощает. Когда принесли напитки, она сказала: «Можно я спрошу у тебя кое-что?» «Что?» «Твоя жена еще в Денвере?» Гатри посмотрел на нее. «Да, еще там». «Правда?» «Да». «Что будет дальше, как думаешь?» «Не знаю. Может, останется там. Она живет у сестры». «Вы двое не помиритесь?» «Сомневаюсь». «Ты не хочешь?» Он снова взглянул на нее. «Может, сменим тему?» «Извини», — сказала она. Он зажег сигарету, она смотрела, как он курит, затем взяла сигарету из его руки, затянулась, выдула две струи дыма из носа, затянулась снова и вернула ему. «Оставь себе». «Нет, я просто хотела затянуться. Я бросила». «Эту можешь докурить». «Нет, все хорошо. Но послушай, почему бы тебе не заглянуть ко мне как-нибудь? Я могу приготовить тебе стейк или еще что-то. Ты выглядишь таким одиноким, а у меня дома вечно так тихо, когда я одна». «Может, и загляну». «Загляни, оно того стоит». «Возможно». Несколько минут спустя к ним из другого зала подошла женщина и потянула Джуди обратно за их столик. «Боже!» — взмолилась женщина. «Не оставляй меня с ним наедине!» «Еще увидимся», — сказала Джуди, и Гатри проследил взглядом, как они вернулись в другой зал. Они подняли кучерявого мужчину со стула и потащили за шаффлборд, и Гатри немного понаблюдал, как они играют. Затем он повернулся к бару и обнаружил, что Бастер Уилрайт исчез. Оставил на стойке чаевые и ушел. Гатри огляделся. Женщина в армейской куртке все еще дремала за стойкой. Он допил свое пиво, снова вышел на холодную улицу и поехал вверх по Мейн-стрит к дому.